Дорогие друзья, братья и сестры, прежде чем коротко засвидетельствовать о служении, которое Господь позволил совершать некоторое время в поселке, как уже было названо, Аносово Иркутской области, хочу прочитать одно место, записанное в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Прочитаю с 10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Думаю, что каждый миссионер, он встречается с людьми враждебно настроенными, и каждый благовестник, он с этим встречается. Но как с ними поступать, как с ними обращаться, друзья? Апостол Павел пишет, что наша брань, то есть наша война, мы должны воевать, но наша война не против плоти и крови. Что такое плоть и кровь? Я понимаю, что это люди, сотворенные Богом по образу и подобию Божию. И то, что они делают, они не всегда делают сознательно, потому что они являются рабами греха, и они идут против Господа. И нам ни в коем случае нельзя враждовать с ними, с человеком, идти против них. И Иисус Христос, когда, помните, Его распинали на кресте, Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как же не знают? Они своими руками Господа прибивают ко кресту. Не знают, что делают. Прости им. Нам нужно любить врагов. И как апостол Павел и пишет, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Хочу, друзья, подметить, что человек или христианин, который не способен побеждать духов злобы поднебесной, он и сам не сможет устоять на узком пути и не сможет что-то сделать для Господа. Не сможет. Помните семь сыновей Скевы, первосвященника, которые хотели изгнать нечистого духа из одного человека, но не имея личного общения с Господом, они говорят: «Именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, повелеваем тебе выйти из него». А он говорит: «Иисуса знаю, и Павел известен. А вы кто?» И взял над ними такую силу и власть, что они, наги и сбитые, выбежали оттуда. Друзья, прежде всего нужно иметь личное общение с Господом. И тогда Господь будет даровать победу. И нужно любить врагов, потому что это люди, сотворенные Богом. Когда братья предложили мне потрудиться некоторое время в этом поселке, было предложено 2 месяца, то, знаете, сердце мое подсказало: это то, чего ты просил и чего ты ждешь. И, в общем-то, я с радостью принял это предложение и по сегодняшний день об этом не пожалел, хотя были трудности определенные и испытания. И вот 5 июня мы отправились, нас повезли вдвоем с братом из Бийской церкви, который и сейчас там еще остался пока для продолжения этого служения. Брат Григорий Яковлевич Варкентин увез нас туда. Был приобретен там дом, хотя в нем уже несколько лет не проживал никто, окна выбитые. Ну, можно представить себе, какая там была обстановка. Немножко нужен был и ремонт, хотя бы для того, чтобы просто жить или перезимовать. Покраска, побелка, ремонт печки и так далее. Вот. Ну, Господь благословил и в этом, и получилось, и дрова заготовить, и все необходимое. И хочу также, друзья, подметить, что для поселка большим благословением является, если там есть дом, который открывается не только на часы проведения собраний, а дом, двери которого открыты круглые сутки для того, чтобы принять нуждающихся, истомившихся душ, которые, может быть, днем или во время собрания никогда бы не пришли, потому что все в поселке их знают, но которые приходят очень часто. И как мы знаем, что во времена Иисуса Христа были Никодимы, скажу, друзья, что они есть и сегодня, которые приходят ночью, когда уже ложишься спать или уже отдыхаешь, и слышишь стук в дверь, и несколько часов приятно уделить этому человеку, который измучился. Помню, пришла одна женщина, молодая, благополучная семья, муж работает, двое детей, она спивается и уже практически всю жизнь пьет. И не знаю, как ее терпят родственники. И вот приходит перед этим днем, вскрывала вены, руки все в крови, изрезанные, и просит: «Помолитесь, сам Господь меня сохранил, не знаю, почему я осталась жива, и хочу продолжить, хочу умереть, не хочу жить, нету смысла жизни». Друзья, скажу, что мы и помолились с ней, и потом и дома ее посещали. Когда-то она обращалась к Господу, и Он ее освобождал, она более года не пила и не курила. Это было чудо. Она сама удивляется, как это могло произойти. Действительно есть Бог. Она считает себя служителем дьявола. И говорит: «Он исполняет многие мои желания, меня жители боятся, потому что все, что я скажу, сбывается». Но она устала, она не хочет служить греху. По сегодняшний день она еще живет, но к Богу сильно не приближается. И хотелось бы, чтобы и за нее мы могли тоже переживать и молиться за эту душу, которая хочет приблизиться вновь к Господу. Она каялась, как я уже сказал, но не имея общения с верующими, она отступила. Совершали мы также служение и библиотечное. И в этом были те, которые препятствовали. Называя нас или считая нас, что мы агитируем детей, зовем их или заставляем приходить на детские служения, принуждаем их брать литературу. Я буду говорить очень кратко, потому что время дано мало. Состоялась и Дума, депутаты собрались, и нас пригласили туда. И были мысли, чтобы нас выселить оттуда, но Господь закрывал уста. И на сегодняшний день обстановка намного лучше, чем была в начале. Также, друзья, проводили мы там, как я уже сказал, и детские служения, и молодежные. Знаете, вот так, имея общение с жителями поселка, на улицах, в домах, квартирах, на берегу, в рощах, с молодежью имея общение, как-то Господь расположил мое сердце пригласить их к себе, просто на чай, просто побеседовать. И скажу, что они с удовольствием откликнулись. Не все, но многие. И на сегодняшний день там можно проводить и молодежные служения, можно иметь с ними общение, они охотно общаются, и порой до поздней ночи мы имели с ними общение, потому что они тоже желают приблизиться к Господу. Там, скажу, что уже с 90-х годов есть небольшая церковь, три сестры, несколько приближенных. Вот, есть и свои определенные трудности, и среди них. Но Господь благословляет. И вот, как уже было сказано, что семья едет туда для того, чтобы еще потрудиться там. Не будем забывать их в молитве. А нашему Господу хвала. Аминь.